Вспомним былое. Андрей Дементьев. Западные туристы. Приехали туристы из Германии, из Западной, где этот самый Бонн. Их ждали, все продумали заранее, экскурсии, купание и сон. Их поселили в номерах с балконами, сперва оттуда высели в своих. Мне показались очень уж знакомыми ухмылки немцев и нахальство их. Я слышу речь, пугавшую нас в детстве, когда она входила в города, и никуда от памяти не деться, от гнева не укрыться никуда. Они горланят в ресторане гимны, и эти гимны словно вызов нам. От пуль отцов их наши батьки гибли, не для того, чтоб здесь наглеть нам. Я понимаю, мы гостеприимны и для друзей распахиваем дом. Ждем их вопросов, слушаем их гимны и речи произносим за столом. Но эти, что приехали из Бона, скажу по правде, ненавистны мне. И снова мне и яростно, и больно, и снова я как будто на войне. Они идут вдоль берега, гогочут, откормлены, чванливы и горды. А рядом море черное грохочет, с родной земли смывает их следы, следы, следы. Оставим в наших сердцах навечно.